Уже сидя в креслах авиалайнера, приятели, как и обычно, вполголоса обсуждали свои текущие дела. Коснувшись темы коррупции, Стас напомнил о прошлогоднем деле губернатора Средневолжской области, который попался на многомиллионные взятки. В данный момент следствие по этому делу уже закончилось, и начался судебный процесс, который мог завершиться длительным сроком заключения взорвавшегося чиновника. Их разговор неожиданно был прерван бурной тирадой сидевших впереди них химической блондинки с толстоватыми щеками, следами былой красоты и явным избытком золота на пальцах рук. Обернувшись к операм и с ненавистью глядя на них, она громко с нотками истеричности заговорила, резко жестикулируя руками. «А нельзя ли хоть немного помолчать? Дайте отдохнуть чужим ушам!» «Нет, это ж надо!» «Все время, всю дорогу, без передышки! Гыр-гыр-гыр, гыр-гыр-гыр!» «Вот только вас двоих и слышно!» «Гонят и гонят без конца, без точки с запятой!» «Кто-то, может быть, хотел бы отдохнуть, уснуть!» «А как тут уснешь, если двое умников без точки и запятой болтают и болтают?» Ошарашенный ее явно неадекватной реакцией, Стас хотел было столь же жестко ответить, но Гуров опередил его и нейтральным тоном произнес: «Но извините, если мы вас побеспокоили». Однако расходившуюся блондинку это только распалило еще больше. «Что это за манера болтать и болтать без умолку, без точки и запятой, не обращая внимания на посторонних? Сколько можно, без точки и запятой?» «Я принес вам свои извинения», — уже ледяным тоном проговорил Лев. Похоже, дама уже выдохлась и смогла произнести лишь свое фирменное «без точки и запятой». «Точка», — жестко бросил Лев, после чего та, наконец, замолчала. «А почему ты перед ней вдруг начал извиняться? Она же ведь и на ноготь не права», — окинув Гурова удивленным взглядом, шепотом спросил Стас. Сдержанно улыбнувшись, Лев тоже перешел на шепот. «Это лучший способ замять скандал и не срываться на перебранку с особой, у которой психика требует врачебного вмешательства». «Из какого хрена она устроила эту сцену?» Нелюбезно покосился в сторону их оппонентки Кричко. «Ее задела тема нашего разговора. Мы наступили на ее больной мозоль. Ты же знаешь, что в доме повешенного о веревке не говорят». Говоря это, Гуров слегка поморщился. «А разве это повод закатить прилюдную истерику?» Вопросительно прищурился Станислав. «Есть такое выражение «конторская язва». Это хроническая стерва, которая поедом ест всех, кто оказался рядом. И беда, если она еще и любовница босса. Тогда контора становится страшным гадюшником, как для сотрудников, так и для клиентуры. 100 против 1, что это мадам из окружения Себляшкина. Сейчас проверим». Лев осторожно тронул пальцем плечо блондинки и негромко поинтересовался. «Я могу вам задать один вопрос?» «Какой еще вопрос?» Резко обернувшись, просверлила его ненавидящим взглядом дама. «Если по совести, то вас ведь задела не громкость нашего разговора, а тема, которую мы обсуждали. Суд над экс-губернатором Себляшкиным. Я прав?» «Ну и что? Какое ваше собачье дело до этого человека?» Истерично выпалила блондинка. «Что вы о нем знаете, чтобы брать на себя право о нем судить?» «О нем я знаю практически все», — с ледяным спокойствием парировал Лев. «Я полковник Гуров, оперуполномоченный главного управления угрозыска. Мой товарищ — полковник Кричко из того же ведомства. В прошлом году нам довелось расследовать 2 заказных убийства, организованных Себляшкиным, и мы их раскрыли. Мы нашли и задержали посредника Себляшкина и конкретных исполнителей убийств. Они же отбывают длительные сроки заключения. Ну, а самому Себляшкину светит пожизненное. И, крича на нас, вы ему никак не поможете. Мне он, конечно, неприятен, да и вы уж, простите за откровенность, особых симпатий не вызываете. Но коль уж случилась такая встреча, то дам вам практический совет. Найдите ему другого адвоката. Тот халтурщик, которого Себляшкин считал своим личным другом, как юрист полный ноль. Подумайте над этим». Сломавшись, блондинка истерично зарыдала, уткнувшись лицом в ладони. Стюардессы опрометью побежали за успокоительным. В этот момент тишину, воцарившуюся в салоне самолета, нарушил чей-то голос. «Эх ты, лопушара! Я ж тебе говорил, что это настоящий Гуров. А ты — это его двойник, это его двойник. Лев Иванович, извините нас за такой косяк. Стыд да и только». Оглянувшись и увидев парня, который фотографировал его со своим приятелем, Лев коротко махнул рукой. «Все нормально». Как видно, кое-кто из пассажиров, догадавшись, в чем суть косяка, отреагировал на это смехом. Лишь одна горемычная блондинка, несмотря на успокоительные капли, пребывала в горестном настроении. Следующий день для приятелей начался с визита в кабинет их друга начальника Петра Орлова. Вчера они вернулись в Москву уже темным поздним вечером, поэтому после утомительного перелета через несколько часовых поясов как следует отдохнуть им не удалось. Впрочем, если Лев, который после свидания с женой выглядел вполне довольным жизнью, чувствовал себя уверенно и бодро, то Стаса, который у Виктории получил отворот-поворот, поскольку та внезапно нашла себе поклонника, сделавшего ей предложение, поминутно одолевала зевота. «Ну, други, что дельного можете сказать?» Окинув изучающим взглядом приятелей, расположившихся в гостевых креслах, поинтересовался Орлов. «Чем порадуете?» «Предполагаемый убийца Давишина, по сути, установлен», — заговорил Лев. «Это человек, которого Давишин когда-то незаконно упрятал в тюрьму за убийство девушки, совершенное другими. Некий Юрий Зимин, житель села Светловки Кедровского района. Два местных чиновных подонка, исповедующих сатанизм, ее зверски изнасиловали и заживо сожгли. Ну а в тюрьму стараниями Давишина отправился ее жених, Юрий Зимин». «Ого! И где же они сейчас, эти двое сатанистов?» Генерал был явно ошарашен услышанным. «Там, где им и самое место», — хохотнув, пояснил Кричко. «В гостях у своего кумира, сатаны. Некоторое время назад оба при загадочных обстоятельствах заживо сгорели в собственных авто». «То есть Давишин в этом ряду третий?» — задумчиво констатировал Орлов. «И будет ли он последним? Кто знает, не станет ли Зимин мстить кому-то еще, кто, по его мнению, причастен к смерти его невесты. Думаю, на этом эпизоде процесс отмщения, затеянного Зиминым, завершен», — уверенно рассудил Гуров. «Если бы он захотел, то вполне безнаказанно смог бы разделаться и с другими фигурантами той истории еще до расправы с Давишиным. Но он этого не сделал. Значит, убив Давишина, Зимин на этом поставил точку». «Хорошо, эта версия принята, но тогда хотел бы получить определенный ответ. Его самого вы разыскать сможете?» Гуров молча потер лоб кончиками пальцев, а Станислав, изобразив неопределенную гримассу, ответил флегматично скучающим тоном. «Знаешь, Петро, если честно, то как-то не очень хочется этого делать. Посуди сам. Человека ни за что кинули за решетку. Там он провел лучшую часть своей жизни, тогда как убийцы его невесты жили на свободе, пользуясь всеми благами своего положения. Меня как-то не очень вдохновляет такое торжество справедливости. Скажем, когда в прошлом году мы с Левой ловили серийного ублюдка, который в парке душил молодых девчонок, я и на воробьиный коготь не сомневался, что мы наказываем зло. Я такого и сам пристрелил бы, не задумываясь. А вот после того, как узнал, что это за добро такое было в лице Давишина, отчего-то стал испытывать большое сомнение, а стоит ли ловить этого Зимина? Стас, что за разговоры? хлопнув по столу обеими ладонями, возмущенно выдохнул Орлов. «Лёва, а ты что молчишь? Ты что, так же думаешь?» «А ты думаешь как-то иначе?» — иронично улыбнулся Гуров. От неожиданности, даже закашлявшись, Орлов громко засопел носом и хмуро обронил. «Неважно, как этот случай я оцениваю и что обо всем этом думаю. Просто, как люди, мы имеем право на собственное мнение, но как люди государственные, обязаны поступать в соответствии со служебным долгом, то есть обязаны найти человека, который с точки зрения закона его нарушил, а уж потом это должен решить суд, виновен ли он и насколько, и что ему за это полагается. Мы служим закону». Воздел он над головой указательный палец. «Петро, ты прям как на трибуне», — измерил его насмешливым взглядом Лев. «А законы кто пишет? Кто их принимает? Святые архангелы или безгрешные серафимы с херувинами? Обычные грешные люди, в том числе и такие, как тот же садист Емельчак. Он же потомок полицая Чунюрина. Представь себе, сколько правового брака наши законотворцы выдают ежегодно. Полно. Что не закон, то хоть на волос, а ущемление прав обычного человека. Например, сколько раз наша Фемида собиралась подкорректировать закон о праве на самооборону. А воз-то и ныне там. Как сажали, так и сажают людей, спасавших жизнь свою и своих близких от разгулявшихся подонков. Вспомни, то же было в прошлом году. Подростка посадили за убийство, не помнишь? Это дело ПТУшника Леошина? Да, ПТУшника, подтвердил Гуров. Но его фамилия Тукалов. О, блин. Орлов слегка хлопнул пальцами по лбу. Значит, подзабыл. И что там тогда случилось, напомни-ка? Зверёныш из семьи потомственных алкашей куском стекла пытался перерезать горло соседскому 5-летнему мальчонке. Тукалов шел мимо и увидел это. Поскольку все решали секунды, пацан в горячке отшвырнул упырька в сторону, а тот башкой об угол и наповал. Парню дали 3 года. «А за что?» Сказав это, Гуров даже подался вперед, в упор глядя на помрачневшего генерала. «И ты понимаешь, в чем главная гнусь этого решения? У парня на всю жизнь останется убеждение в том, что наш закон защищает не добро, а зло. Но и это еще не самое страшное. Теперь и все те, кто знал того паренька, кто знал, за что его посадили, усвоили на всю свою жизнь. Если кого-то убивают, пройди мимо, не вмешиваясь. Почему? А потому что ты рискуешь не только тем, что подонок может убить и тебя, но и тем, что на страже его благополучия стоит наше законодательство, и, спасая человека, ты можешь отправиться на нары». Сцепив меж собой пальцы рук, Петр с мученической гримасой тяжело вздохнул. «Понимаешь, Лева, законы разрабатываются не вдруг, не с кондачка. Их формируют ученые с профессорскими степенями, которые учитывают как отечественный, так и мировой опыт. Ведь в чем смысл действия того или иного закона? Гармонизация взаимоотношений людей в обществе. Если кто-то совершил нечто скверное, то он должен быть наказан, но в пределах разумного. Если кто-то тебя ударил, то он должен быть наказан. Например, оштрафован или помещен под административный арест на 15 суток. Но не расстрелян же. А если кто-то, даже совершая благой поступок, нанесет кому-то увечье или лишит его жизни, то, разумеется, закон и в этом случае предусматривает определенные меры воздействия. Согласись, если бы Тукалов не понес наказание, хоть и за случайное, но как ни верти, убийство, то это могло бы кого-то подвигнуть на заведомо сознательное убийство, замаскированное под самооборону. Разве не так? Саркастично рассмеявшись, Лев сокрушенно покачал головой. «Петро, этот фальшивый, нравственно импотентный постулат о том, что все только и мыслят о том, чтобы убивать себе подобных, давно уже опровергнут самой жизнью. Несмотря на риск уголовной ответственности, люди все равно не благодаря, а вопреки закону продолжают спасать других людей от напавшей на них уголовной мрази. Поэтому-то у нас сегодня чуть ли не каждый пятый в местах заключения отбывает срок за превышение пределов необходимой обороны или самосуд, поскольку закон слишком часто оправдывает негодяев. Ты не в курсе? Знаешь, ты сейчас рассуждал, как твой лучший друг из министерства. Наверняка точно так же по жизни рассуждал и Давишин. «Не надо приплетать ко мне Давишина, не надо!» Орлов покрутил головой из стороны в сторону. «Это ты уже передергиваешь. Я стою на позициях объективности закона. Это объектив чинья я бы назвал нравственным политиканством», — слегка поморщился Лев. «Сажая в тюрьму Тукалова, благодаря которому незнакомый ему малыш смог встретить свой шестой год рождения, разработанный безнравственными маразматиками закон изобразил своего рода реверанс перед уголовщиной как таковой, типа того: «Ах, какой я замечательный! Ах, как я объективен и беспристрастен!» А на деле, если разобраться, это та же политиканщина западных либерастов, голосящих о том, что СССР несет равную ответственность за Вторую мировую войну». «Лёва, ты о чем? Ну, у тебя и полет мысли. Ты сюда уже и международную политику приплел?» Только и развел руками Орлов. «Петро, Лёва 100% прав», — издал возмущенное фырканье Стас. «Между прочим, я и сам уже не раз читал в инете что-то похожее. На Западе уже давно долдонят про то, что Советский Союз на равных виноват с Гитлером в том, что тот на нас напал. О как! Вот так же и здесь. Тот же принцип. Равной вины. Пацана, спасшего ребенка от смерти, по сути, уравняли с конченным выродком, которого не исправила бы ни одна тюрьма». «О, как далеко от главной темы ушла наша дискуссия», — резюмировал генерал, досадливо хмыкнув. «Вообще-то мы начали с того, что по закону обязаны найти и задержать Юрия Зимина». «Обязаны». Согласно кивнув, Лев, тем не менее, не преминул отметить. «Что касается Зимина, то, друже, вот о чем тебя хочу спросить. Интересно, почему, будучи рьяным поборником официального права, ты не возмутился, когда узнал о том, что случилось 20 лет назад в Прибайкалье? Почему ты как бы не заметил того, что уездный суд выгородил махровых преступников и отправил на нары, по сути, потерпевшего? Зимин потерял невесту, которую, надо думать, очень любил, и это стало для него страшным горем. Но за зверское убийство девушки, совершенное другими, посадили его самого. Согласись, это же было паскудством высшей марки. Что же ты не закипел, когда услышал от нас, что один из этих сатанистов не просто ушел от ответственности, а еще и, как следователь прокуратуры, лично шил дело на Зимина? Это же вершина самой черной несправедливости. Ну давай, давай, разъясни это нам с точки зрения права и совести. Как это у тебя получится?» В кабинете на пару мгновений повисла тишина. Стиснув кулаки и нахмурившись, Орлов с укором взглянул на Гурова. «Лёва, если на каждую мерзость, происходящую в этой жизни, я буду реагировать так, как это хочешь увидеть ты, то меня очень скоро малым ходом повезут в ящики. Пару месяцев назад, если помнишь, у меня было прединфарктное состояние. Дней 5 я отлежал в кардиологии. Спуску подонкам, хоть при чинах, хоть без чинов, я не даю и не дам никогда. Да, то, что случилось с Зиминым, это настоящая жизненная драма. Беда только в том, что участников тех событий мы сегодня едва ли сможем наказать. Как говорится, иных уж нет, а те далече. Но в том убеждении, что внесудебные расправы незаконны, я был и остаюсь непоколебим. В правовом государстве кровная или иная любая другая месть – вещь недопустимая. Что касается пересмотра положений о превышении пределов необходимой обороны и самообороны, вон, видите штабель бумаги? Я готовлю, как бы это сказать, меморандум в различные инстанции, в том числе и в Комитет Госдумы по законодательству. Ставлю вопрос о недопустимости уголовного преследования тех, чьей жизни угрожала реальная опасность, и кто применил к нападавшему такие меры защиты, которые привели к его увечью или даже смерти. Вот как-то так. Я дал исчерпывающий ответ. «Да ладно, ладно, дал», — коротко махнул рукой Гуров. «В общем, я уже поручил Жаворонкову подготовить ориентировку в федеральный розыск. Это тебя устраивает? Вот-вот ее должны принести к тебе на согласование». «Да?» — недоуменно взглянул на приятелей генерал. «А что же вы мне столько времени парили мозги про свое нежелание искать Зимина?» «Петро, внутреннее нежелание кого-то искать и задерживать не есть уже готовое намерение не исполнять свои служебные обязанности», — хохотнув, парировал Станислав. «Да будь моя воля, я бы и Зимина трогать не стал бы, но как сотрудник главка задержать его буду обязан. Просто и я, и Лёва хотим, чтобы ты знал наше отношение к этому расследованию, где потенциальный обвиняемый вызывает куда больше сочувствия, чем его жертвы. Таких тварей, как Давишин и те двое, я бы и сам по стенке размазал». «Так-так-так...» Орлов часто-часто покачал головой. «Ну хорошо. Дискуссию на нравственно-правовые темы будем считать законченной. От вас я жду одного – задержание Зимина, которому, уж поверьте на слово, внутренне я и сам сочувствую, и скорейшего завершения этого дела. Все понятно?» «Так точно, моншер дженераль», – Гуров поднялся с места. В этот момент запиликал его телефон, оповещая своим рингтоном, что звонит Константин Бородкин. «Кто это?» – сразу насторожился Орлов. «Мой информатор, Амбар». Лев достал телефон из кармана. «Ну-ка, ну-ка, о чем он там?» – заинтересовался генерал. Кивнув, Гуров включил громкую связь. «Так что, Лев Иванович», – поздоровавшись, заговорил Бородкин, – «вчера мне кое-что новенькое шепнули про того, что сгорел в своей тачке. Есть тут такой приблотненный Теря. Он мотал срок за хулиганку. Ща вроде завязал, но ко мне захаживает. Он-то и бухтел про какого-то сидельца, отмотавшего годов 20, вроде это он замочил ментовского генерала отставного. Его кличут Злой. Думаю так, что это тот, кто вам и нужен». Известив Бородкина о пиво-рыбном гонораре, Лев выключил связь и произнес: «Вот и хорошая зацепочка. Тебе, Стас, наверное, опять придется блатяка из себя поизображать. Сейчас через информационщиков выясним адрес этого Тери и поедешь к нему под видом откинувшегося зэка, который разыскивает своего кореша Злого. Ты не против?» «Легко», — усмехнулся Кричко, тоже поднимаясь с кресла. «Давайте-давайте, мужики, поскорее закончим с этой катавасией, чтобы наконец-то заткнулись всякие наши доброжелатели», — устало выдохнул Орлов.